которое никак не обойти даже самым высокопоставленным лицам, и получаем грубый детектор. Входы в Канаху и башню Хокаге, но это не защитит от прямого проникновения из-под земли в самом селении, указал очевидное слабое место коллега. Если наши исследования не принесут заметного результата, это будет хоть что-то для Хокаге, хотя разработка и воплощение займет солидное количество времени, фыркнул в ответ. Меня вопрос обнаружения черной твари с прислужниками на расстоянии мучил гораздо больше времени, и до сего момента ничего надежнее ловли на живца в голову не пришло. Глава 38. Юно Куни. Недалеко от одного из небольших городов страны, Канпикинин Гёраса, недовольно поморщившись на звук врубившегося в деревянный домик за спиной каменного снаряда, Канпикинин Гё одной рукой возвел перед собой золотой барьер, блокировавший большую часть весьма масштабного камнепада, организованного нападавшими, и легким прыжком оторвавшись от земли, вскочил на тут же сформированную в воздухе платформу, уходя от целого леса выросших копий и сразу за этим разверзшейся ущельем земли. К несчастью, временное жилище не пережило последние атаки нукининов, еще больше добавляя негатива к весьма отвратному настроению шиноби. Увернувшись от огненного ниндзюцу с куда большей мобильностью, чем ожидали враги, таким образом и гора метательного железа просвистела далеко мимо цели. Он сжал кулак, сплющив материал в тяжеленные золотые ядра, и со средней скоростью запустил в подбиравшихся ближе контактников. Средний для себя, но не для отступников с перечеркнутыми Хитайте и Вагакуре, одного, получившего снаряд прямо в грудь, снесло с ног с отчетливо слышным хрустом, а вот второй шиноби смог вовремя отклониться от сразу трех атак. Правда, лишь на время, по мановению ладони клона, ядра изменили траекторию полета позади цели и спустя секунду успешно впечатались в спину ловкача, кроша каменную броню, кроша бедро и ломая позвоночник в двух местах. Не обращая внимания на истошные вопли боли раненых, Раса еще больше поднялся вверх, уходя от атак специалистов ниндзюцу вместе с кружившим вокруг него золотым облаком, и презрительно цыкнул, заметив, как один из чунинов-туманников ухватил оказавшееся поблизости ядро и начал делать ноги. Ненадолго, мысленное усилие, и шар выстрелил во все стороны иголками, пробивая не только ладони варюги, но и погружаясь на ладонь в грудь с животом, несмотря на усиленный жакет. «Не дайте ему подняться вверх», — проорал один из пока еще целых нукининов, отправляя в его сторону несколько кунаев со взрывными печатями. «Уйдет ведь гад». Немедленные потери вовсе не ослабили пыл двух десятков ниндзя, а выражение крайней алчности на лицах при взгляде на золотой песок ясно показывали причину нападения на бывшего Казекаге. «Как уйти?» — с гневной гримасой пробормотал Раса, блокируя взрывы песчаным щитом и распечатывая еще большую часть запасов основного оружия, так что в воздухе уже висела целая тонна песка, полностью послушная его воле и под завязку заполненная чакрой. «Никто из вас отсюда живым не уйдет». Канпикинин Гё почувствовал приближение ублюдков лишь в самый последний момент. В отличие от прошлых раз, они подобрали на весьма близкое расстояние прикрытые каким-то мобильным кеткаем, и просто не дали достаточно времени на сборы. Какой там, он не успел даже запечатать почти приготовившийся на мангале шашлык или спрятать приличного качества вино, не говоря об остальном. Ха, громкие слова для слабейшего Каге Суны, просравшего трон девки. Насмешливо выкрикнул единственный в компании представитель облака, широким взмахом меча запуская поток Райтона в небеса и вынуждая Расу нырнуть вниз. Ты всего лишь ходячая сокровищница, за которую дают 50 миллионов рё. Новая Казекаге не поскупилась на награду за беглого Каге, как только дела Сунагакури пошли в гору, устроив ему гору проблем на ровном месте, и даже статус бойца С-ранга не сильно останавливал желающих заполучить награду. Обновленная карточка в книге розыска не только раскрывала большую часть возможностей четвертого Казекаге, но и прямо указывала предполагаемое количество золотого песка, что он должен использовать в качестве оружия и таскать с собой. Причем, несколько завысив вес, тонн 5 мог использовать оригинал во времена своего восхождения на пост селения, сейчас же общая масса не дотягивала и до 3. Впрочем, многочисленных охотников за буквально золотой головой это вовсе не останавливало, доставляя куда больше беспокойства, чем раньше, когда приходилось уходить только от охотничьих команд песка. Было бы даже немного забавно, насколько Пакура Нош Акутан стремилась испортить жизнь предшественнику, не гнушаясь распускать в том числе и слухи о излишне преувеличенной силе обладателя Джинтона, обманывая надежды откровенных слабаков, но подобная месть проходила мимо уже мертвой цели, заставляя отбиваться от последствий его. Вместо того, чтобы сидеть в глуши и развивая собственные силы, с соответствующим знанием имевшие куда больший потенциал, чем смог реализовать прошлый хозяин тела. «Идиоты, ваша смерть послужит должным предупреждением остальным», презрительно процедил Раса и, отбив еще несколько ниндзюцу золотым щитом, смог подняться на недосягаемую для оружия высоту. 6 быстрых ручных печатей и 2/3 песка сформировались в огромное количество тяжелых игл, заискрившихся Райтоном и затем рухнувших вниз со все увеличивавшейся скоростью. Джинтон, Когани Ноу, высвобождение магнетизма, золотой дождь. Смертоносный дождь накрывал куда большую площадь, чем занимали предусмотрительно рассредоточившиеся нукинины, и не все из них успели отреагировать должным образом на молниеносную атаку и, тем более, учесть особенность добавленной стихии. Возведенные каменные стены, за которыми пытались спрятаться отдельные иванины, каменная броня и тем более простая почва пронзались с удивительной легкостью. Шестерка чунинов оказалась измочалена в решето, один джонин неудачно словил иглу в череп, со смертельным исходом, и еще 2 превратились в ежей, выбывая из боя. Весьма неплохой результат для единственной атаки, не потратившей даже 10-й части резерва. К сожалению, более опытные нукинины отделались лишь незначительными царапинами или вовсе остались целы и невредимы, как наиболее горластый из них, весьма талантливо использовавший своевременный подрыв кибакуфуды над собой, чтобы отклонить снаряды. Впрочем, в планы боя Канпикинингё это вполне вписывалось, пока враги лихорадочно старались увернуться, опустившись немного пониже, чтобы контроль над золотом давался легче, он сложил еще 3 печати. Джинтон, Когани Носинпу, высвобождение магнетизма, золотой вихрь. Ушедшие в землю иглы дрогнули и, повинуясь технике, стремительно взмыли в воздух и закружились в танце, смертоносном и хаотичном, пронзая насквозь все, что попадалось на пути, включая и человеческие тела, удачно добив всех подранков. К сожалению, покрытие Райтоном было потеряно ранее, и это сделало снаряды менее твердыми, что позволило некоторым запаниковавшим джонинам кое-как отбиться оружием при стремительном рывке из ограниченной зоны поражения. У расы не имелось достаточно материала, чтобы создать действительно непроницаемую стену смерти и погрести на месте всех жадных уродов. Тем не менее, вторая фаза использованного ниндзюцу магнетизма позволила ему перехватить инициативу, а гораздо большая прыть платформы, обеспечивавшая настоящий полет, с легкостью уходить от всех атак, перемещаясь в 3 плоскостях и в крайнем случае, блокируя площадные. Всего за несколько минут интенсивного боя на высоких скоростях из полноценных 2 десятков, имевшихся в самом начале, осталось всего 7 врагов разной степени целости, и это оказался вполне закономерный результат со столь малыми силами против признанного эсовика. Клон с удовольствием наблюдал проступавшие на лицах джонинов осознание данного факта. В доктринах всех скрытых селений рекомендовано действовать даже против слабейших из весьма короткого списка элиты, не менее чем 250 джонинов, а здесь даже 2 десятка не набралось, чунины не в счет. Жажда денег и запущенные покурой слухи слишком ослепили идиотов этой простой истине, и последствия не заставили себя ждать. Причем, никто из напавших не закрывал лица, и Раса не смог узнать даже одного из них, следовательно, это просто мусор для высшей лиги. На что они вообще рассчитывали, нападая столь малыми силами на бывшего каге великого селения? Как часто бывает среди предателей, как только дело запахло жареным, основная цель оказалась очень быстро забытой, и ниндзя прыснули в разные стороны, спасая собственную шкуру. Вот только Канпикинингё не собирался отпускать их просто так и устремился за самым разговорчивым, увлекая за собой все золото вокруг. Нагнать шиноби получилось уже через пару секунд, и он без лишних разговоров обрушил вниз большую массу спрессованного металла. Конечно, нукинин пытался что-то сделать, но уровень силы был несопоставим, и с противным хрустом на земле оказалось кровавое месиво. Отделив останки от вновь разъединенного песка небольшим выбросом чакры, Раса огляделся по сторонам на улепетывавших шиноби и махнул рукой. Гоняться за каждым отдельно было лень, да и разнести вести о собственной мощи точно не помешало бы, чтобы отвадить хотя бы шушеру. В прошлый раз он уничтожил всех до единого, перепахав весьма значительное количество земли в стране рисовых полей, и пришлось срочно убираться, чтобы разминуться с пограничниками Канахагакури, выдвинувшимися на проверку места битвы с ближайшего поста. Когда отличные сенсорные способности используются уже против тебя, это становится не так приятно, как в статусе соратника. Единственное достоинство Юнокуни по сравнению с другими странами, где приходилось скрываться раньше, отсутствие собственных ниндзя после недавней войны, и поэтому можно было не торопиться исчезать с места битвы, а оценить ущерб. Вернувшись на то место, где еще недавно стоял небольшой домик, индивидуальный заказ для запечатывания, ведь Канпики Нингё привык передвигаться с комфортом, Раса поморщился, обозревая провал, на дне которого покоились переломанные бревна стены и осыпавшаяся с крыши черепица. От шашлыка остался только едва уловимый запах. Ублюдки. Спрыгнув вниз и зависнув на стене, он песком поднял развалины наверх и принялся разгребать, вытаскивая те вещи, что еще могли быть использованы, вроде спального мешка или металлических столовых приборов. Использовать для еды созданные кекки гинка им вещи было брезгливо, сколько этим золотом людей передавлено. Спустя десяток минут, посмотрев на весьма скромный узелок из полного вещей дома, Шиноби мрачно вздохнул. Ну хоть что-то. Убрав его в свиток, Раса использовал датон, чтобы немного навести порядок вокруг, не ради приличий, а чтобы скрыть те следы пребывания, которые еще оставались после боя, и убрав большую часть песка, как Аладдин уселся на золотую платформу и взмыл в небеса. Прошедший недавно бой оказался большей частью выкинут из головы, но внутри роилась масса других вопросов. Откуда у обычных нукининов вдруг взялась настолько качественная печать переносного барьера, что получилось подобраться буквально на расстоянии полутора бросков куная? Что-то подобное было недавно и у основы. Страны вокруг большой пятерки становились для расы слишком горячими, и не дай боги, прицепится старик Кокузу, наверняка опять успевший восстановиться. А встречаться с ним очень не хотелось, все возможности тела до конца не освоены, и единственный выход имеется только в бегстве. Первоначальный план — зависнуть где-то поспокойнее и тихо тренироваться, пока не появится Куразицу с предложением присоединиться к организации наемников, оказался провален. Толком не начавшись, Канпики Нингё освоил сносное управление джинтоном, но даже не начал проверять многочисленные идеи, имевшиеся по этому поводу, ведь таблица металлов не ограничивалась только золотом и железом, что уж говорить про возможность создавать из песка печати или попробовать воспользоваться опытом Кагуя, добавив крупинкам природную энергию. Требовалось тихое место хотя бы на несколько лет, и Канпики Нингё склонялся вообще покинуть основной континент и на время избрать местом жительства порядком поредевшую населением страну демонов, куда редкий ниндзя доберется, либо такой же изгой. В дополнение, можно присмотреть за отпрысками основы в храме, он знал о регулярно обновляемом Каге Буншине, но подстраховка еще никому не мешала. Главное, физиономию сменить и не светить золотом, занимаясь под землей. Глава 39. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Рюнара. За работой дни летели за днями, пока я с Орочимару проверяли приходившие в голову идеи, потом отбрасывали, когда ожидаемого результата не получали. Еще хорошо, что верхушка селения была осведомлена о жизненно важной задаче, нам порученной, и не стремились отвлекать на сторонние проекты, включая Инара. Необходимое оборудование прибыло только к середине второго месяца, хотя выбивание из Сакума необходимой суммы на закупку удалось коллеге не сразу, несмотря на умение быть чертовски убедительным, даже для великого селения 60 с лишним миллионов рё являлись очень значительным количеством денег. Это позволило несколько разнообразить основную работу дополнительными экспериментами, не имевшими никакого отношения к проклятым клонам, изучать которых изрядно поднадоело даже с использованием Каге Буншинов, когда нет каких-либо результатов, ощущение, будто колотишься лбом в массивную металлическую стену, гася первоначально имевшиеся надежды. Тем не менее, не забывал я и про разработку комплекса Фуин, главной задачей которого было обнаружение шпионов, пусть задача оказалась куда более трудоемкой, в библиотеке не имелось ничего даже близко похожего по функциям, кроме простой откачки чакры, но это была даже не двадцатая часть всего, что необходимо было впихнуть в него, и мне пришлось начинать с самого основания и постепенно надстраивать пирамиду функций и постоянно проверять совместимость одних используемых блоков Фуин с другими. Монотонная, однообразная, опасная и тяжелая работа, которую я предпочитал перепоручить клонам, прекрасно помня все жалобы ученых, вынужденных этим заниматься с Сишино и Буки, дыхание юности, и обладавших намного большим временем, в том числе и на отдых, чем имелся у меня. Радовало только то, что змеиный Саннин полностью включился в работу, беря на себя очень приличную часть задач, так как упомянутая печать завершила свою работу даже немного раньше расчетного периода, и пусть внешний вид Рачимару лишь чуть посвежел, но полное обследование демонстрировало тело шиноби лет 24. Против настоящего возраста, и его резерв тоже ощутимо подрос. С проблемой ослабленного контроля чакры коллега также справился очень быстро, спя буквально по паре часов в сутки на волне бешеного энтузиазма. Тем не менее, несмотря на сильную загруженность, мы не забывали о собственных семьях и выкраивали время для общения, а иногда и полноценного отдыха, хотя у меня не всегда получалось заняться именно упомянутым. Оно и к лучшему, я вполне мог пропустить одну интересную личность, знакомую заочно по воспоминаниям из прошлой жизни. В те редкие мгновения, когда моего внимания не требовали дети, организованные курсы гендзюцу у кланового специалиста позволили закрыть пробелы в собственном образовании, или любимые женщины, отправившиеся по магазинам, я решил посетить приюты с очередным взносом помощи на содержание, хотя не делал этого лично довольно давно, с началом войны свалив на Сою. Потому что я не поленился ранее вылечить каждого из персонала, многие пожилые и откровенно старенькие ниндзя, работавшие с сиротами на добровольных началах, а вовсе не из-за мизерной зарплаты отселения, пусть и подкрепленной с моей стороны более значимыми суммами, ушли на фронт после сообщения о тяжелых потерях против Кумагакури, и не все из них вернулись благополучно, к моей печали. Чертовски многие из них были отличными людьми, несмотря на избранную профессию наемника. Посещая один за другим каждый приют и без всяких ограничений предлагая свои услуги Ирьонина как старым знакомым, так и новым, немного развлекая детвору Каге буншинами и получая искреннее удовольствие от непосредственности весело верещавшей мелюзги, я зацепился в одном из них взглядом за стоявшую отдельно одинокую фигурку маленького светловолостого мальчика в толстых очках, что было весьма странно, пусть я больше года не заходил лично, но более старшие дети меня отлично помнили и с радостным гомоном просвещали младших товарищей, кто такой Рюней и почему стоит радоваться его приходу. Улучив момент, когда внимание толпы детворы оказалось полностью сосредоточено на клоне, пускавшем искры на манер фейерверков, я создал еще одного и, вручив ему кулек со сладостями на раздачу, тихо отошел в сторону, направившись к одинокому ребенку. «Привет!» К счастью, мое внезапное появление рядом не сильно его напугало, завороженного импровизированным представлением. «Почему ты не хочешь присоединиться к остальным своим товарищам?» Я, мальчик лет 4, замялся и опустил взгляд, ничего не ответив. «Очевидно, ты из новеньких», понимающе кивнув, не стал я давить и серьезно протянул ему руку, давая знакомиться, меня зовут Рю, Шиноби и немножко Ирьонин, иногда заглядываю сюда, а как зовут тебя? С опаской посмотрев на ладонь, он поколебался, но все же решился ее аккуратно пожать. «Меня зовут Кабуто». Услышав неожиданный ответ, лишь большим волевым усилием я удержал на лице доброжелательное выражение «уж кого-кого», а встретить в Конохе одного из главных персонажей со стороны врагов вовсе не ожидал, пусть и в столь нежном возрасте. Несмотря на весьма значительную роль в поздние годы, дневник содержал весьма малое количество информации про данного шиноби, связь с Данза, его шпионкой, Орочимару и Сосари, предательство Листа и применение мертвых ниндзя уровня Каге против Альянса Шиноби. Учитывая все инициированные мной изменения и обрыв перечисленных выше ниточек на корню, этот парень вообще не должен был здесь появиться. Очевидно, потеря родителей в недавней войне произошла на самом деле, а не была сфабрикована Нукининым кукольником, лишь воспользовавшимся возможностью заполучить шпиона, которого никто не заподозрит. «Приятно познакомиться, Кабуто-кун», – доброжелательно улыбнулся мальчику. «Вполне искренне, потому что несмотря на знание возможного пути, по которому он мог двинуться, я различал историю и настоящую жизнь, не говоря о впечатляющем потенциале Кабуто, который вполне можно направить в нужное мне русло. Если уж подачки со стола безумного Орочимару позволили Ирьонину достигнуть впечатляющих высот, то при правильном обучении в Конохе появится еще один конкурент Цунади на поприще медицины и очередной боец С-ранга на зависть соседям. Но это потом, сейчас же. «Почему ты не играешь со своими друзьями?» — мягко спросил ребенка, с завистью смотревшего на пищащих охочущую кучу малу из пары клонов и детворы. «Я не могу быстро бегать, сразу начинает кружиться голова», — печально потупился Кабуто. «Воспитатели говорят, что это от раны на голове, с которой меня сюда принесли. ХММ вполне возможно, отсюда и проблемы со зрением. Кто-то из воспитателей смог затянуть поверхностную рану, но не имел достаточно навыков, чтобы избавить от остальных последствий. «Я немного знаком с медициной и могу посмотреть, можно ли что-нибудь сделать», — предложил маленькому собеседнику, присаживаясь рядом на траву, чтобы оказаться на одном с ним уровне, а не нависать глыбой сверху. «А», — дернул головой в мою сторону мальчик, спустя несколько минут тихо прошептал, «Че что-то можно сделать, не попробуешь, не узнаешь», — мягко улыбнулся в ответ и подмигнул. «Ну так как, Кабута-кун?» — сглотнув, Кабута ничего не сказал, а лишь отрывисто кивнул, сияя надеждой в глазах. Усадив его на землю, попросив закрыть глаза, я приступил к обследованию и вовсе не удивился явным признакам сильного сотрясения и даже следа на кости черепа, куда пришелся сильный удар. К счастью, имея значительный опыт работы даже с такой сложной областью, как человеческий мозг, нивелировать повреждения не составило труда, как и поправить севшее зрение ребенка. С этим справился бы и обладатель третьей степени. Сотрясение является вполне распространенной травмой у большинства генинов, только начинавших интенсивные тренировки и не получивших повышенной устойчивости к повреждениям от циркулировавшей по телу чакры, но полагаю, у ирьонинов найдется много более важных забот, чем здоровье какого-то малыша. И главное, никаких признаков фуин-закладки или других способов контроля, пацан чист. «Готово», — потрепал я по голове маленького пациента, аккуратно сняв очки, «можешь открывать глаза, Кабута-кун». Он поднял веки и, пару раз проморгавшись, недоуменно уставился на свои очки в моей руке. «Я хорошо вижу без очков», — пораженно распахнул рот мальчик, без проблем вскакивая на ноги, и голова не кружится. «Довольно простая задача для нормального ирьонина», — довольно хмыкнул и не удержался от небольшого толчка в нужном направлении. «Если будешь хорошо учиться в Академии Шиноби и пойдешь на курсы в госпиталь, то сможешь лечить так же хорошо, правда?» Смотря в буквально сияющие глаза мальчика, я даже немного устыдился настолько прямой манипуляции, но быстро поборол неприятное чувство. Чем больше выйдет против организации Куразицу достойных бойцов, тем мне будет легче стать сильнее в интересах самого Кабута, учитывая мир вокруг. «Правда, правда», — кивнул, состроив серьезное выражение лица, «но это будет потом, а сейчас беги играть со своими друзьями». Ребенка не требовалось долго упрашивать, и после того, как обнялся словами благодарности, он умчался к остальным обитателям приюта с широкой улыбкой на лице. «Благодарю, Рюдона», — подошел ко мне старый шиноби, присматривавший за юными подопечными немного в стороне. «Я собирался попросить взглянуть на Кабута-куна, но вы меня опередили. Грустная детвора, моя главная слабость», — весело хмыкнул, наблюдая, как Кабута с энтузиазмом включился в игру, «так что и просить не надо. Надеюсь, через несколько лет в госпитале появится новый усердный ученик, а там и я подключусь, чтобы сделать из него достойного шиноби. Кстати, Азуши-сан, Нана-сан и Казуки-сан», скосив взгляд на старика, сделал многозначительную паузу после перечисления имен отсутствовавших воспитателей. «Зуши-кун пал в бою», — медленно покачал головой бывший боец Анбу, «а Нана-чан и Казуки-кун слишком сильно пострадали, чтобы выйти на работу, ждут и своей очереди в госпитале». Даже Нана-сан вопросительно вздернул бровь. Учитывая вполне неплохие навыки кунаичи как ирьонина, она уже должна была самостоятельно встать на ноги и поднять коллегу. «У Нана-чан серьезно пострадали руки от вражеской техники Райтона», — пояснил Шинда, мгновенно поняв мои сомнения. «Учитывая временных выход в поле и официальную отставку обоих из сейки Бутой, очередь дойдет до них в последнюю очередь, если вообще дойдет, как это часто бывало раньше. Пусть Цунаде реформировала систему здравоохранения, но ниндзя нельзя назвать образцами сочувствия, и назначить небольшую пенсию намного проще, чем занимать время высококвалифицированного ирьонина теми, кто не принесет селению дальнейшей пользы. Вместо них можно вылечить действующих бойцов. Пусть обратятся в клинику Нара, где им окажут всю необходимую помощь бесплатно», — достав блокнот, я быстро написал записку, поставил подписью и, вырвав, передал наставнику приюта. «Не обеднею оплатить лечение людей, что взяли на себя тяжкую ношу растить сирот. Благодарю, Рюдона», — слегка поклонился старик, «я передам коллегам». «Не стоит, в приютах и так недобор персонала, а подопечных после войны прибавилось», — покачал головой. Махнув рукой на прощание, я покинул территорию приюта и устремился к следующему. Оставалось еще три, и хотелось бы управиться до обеда. Глава 40. Эмир не стоял на месте, а жизнь вокруг продолжала идти своим чередом, и наиболее значительным количеством новостей отличился клан Синджу. Цунади стала мамой под конец четвертого десятка лет, и наконец оказался определен новый глава. Первое не афишировали широко, и только благодаря связям удалось узнать подробности. Роды прошли быстро и без проблем. На свет появился здоровый мальчик, весьма похожий на мать. А вот второе оказалось неожиданностью для многих в Канахе. Неожиданно потому, что на пустовавшее место уселась Бжонин Фумика Синджу. Отлично себя показавшая на фронте против Ивагакури, но Сата, имевшая страницу в середине секции книги розыска, но также ходили упорные слухи, что продемонстрированная на поле боя сила кунаичи позволяет претендовать и на А-ранг. Учитывая, что почти никто не сомневался в том, что выберут именно принцессу слизней, а не кого-то еще, и строили соответствующие планы, основатели изрядно удивили подобным решением. Хотя, если подумать, то весьма здравое решение. Уставшей матерью кунаичи не будет времени тянуть на себе главный госпиталь, всю систему ирьонинов, растить дитя и при этом выполнять многочисленные функции главы клана. Терять еще одно место в совете тоже будет весьма недальновидно, как можно понять на примере Сарутоби, одновременно представлявшего клан и занимавшего пост Хокаге, но дополнительного голоса не имевшего, как не имеет сейчас и Хатаке. Учитывая статус и влияние Синджу не только в селении, но вообще в масштабах страны и по факту находясь на уровне значимости с аристократическими семействами, они не могли просто объявить о смене лидера и на этом закончить. В мирное время обязана состояться пышная церемония с приглашением значимых гостей. Это Хьюго подобное может сойти с рук, как бы ни пыжилась раньше своей значимостью главная ветвь, обрастая связями за пределами селения через браки и торговые соглашения, а вот основатели не поймут, поступи они так же. При всех своих чудовищных силах, ниндзя оставались живущими в обществе людьми с соответствующими социальными заморочками. Естественно, Нара получили свое приглашение на церемонию, и если в случае Учиха, не поддерживая значительных связей среди высших эшелонов власти глазастых, имелась возможность просто проигнорировать события без особых последствий, отправив отдуваться дядю с братцем, то пропустить эту церемонию никак не получалось, несмотря на сильное желание. Даже если на мгновение забыть про мнение первой жены, слишком многое меня связывало с Синджу, и пусть интересы кланов, недовольство Цунади и исчезновение Узумаки, служивших связующим звеном, привели к охлаждению отношений, явиться и засвидетельствовать почтение новой главе я просто обязан. Долго там еще, устало вздохнул, впрочем, не мешая Линли приводить в порядок мою гриву волос и укладывать в замысловатую прическу, считавшуюся традиционной у Синджу лет 200 тому назад. У нас осталось не так много времени, и следует выйти пораньше. Рыжеволосая красавица поднялась еще затемно и принялась командовать, готовя семью к мероприятию. Одежды, допускаемые украшения, внешний вид, обязательный подарок и тому подобные вещи, что должны соблюдать вежливые гости. Появиться в выглаженных клановых одеяниях и стянутой на затылке в хвост шевелюрой внезапно оказалось недостаточно, хотя готов поспорить, что никто мне и слова бы не сказал. Не желая устраивать свару по столь незначительному поводу, я махнул рукой и передал бразды правления супруге, только порадовался про себя, что дети с мамой остаются дома, иначе хлопот прибавилось бы в десятки раз. Вот теперь ты выглядишь просто роскошно. Довольно кивнув, отступила на шаг рыжая красавица, выпрямившись и нацепив нейтральное выражение, припасаемое как раз для официальных мероприятий, где можно дремать с открытыми глазами. Я скосил взгляд на стоявшее сбоку большое зеркало и не мог с ней не согласиться. Замысловатая прическа подчеркивала правильные черты лица, открывала высокий лоб и многочисленными прядями спадала на спину, придавая более серьезный и величественный вид. Прям настоящий аристократ в энном поколении, осталось только отрепетировать надменный взгляд. Уму, папа очень красивый, пробормотала Химавари, тихонько сидевшая в сторонке и завороженно наблюдавшая за процессом. Мда, буквально оглянуться не успел, как подросла вторая дочь и уже вполне живо трещала, осыпая окружающих взрослых многочисленными вопросами, хвостиком бегала за старшей сестрой, начав участвовать в проказах девочек с одной хитрой кошатиной и настойчиво требовать внимания, когда я появлялся дома. Химавари-чан все равно красивей, расплылся в умильной улыбке и одним движением, оказавшись рядом, подхватил на ее на руки и расцеловал в обе пухлые щеки под радостные взвизги и смех. Рю, Шинису с семьей уже ждут снаружи, на мгновение заглянула в комнату Сэя. Иду, иду, Опустил я слегка погрустневшую дочь на пол и, оправив одежды от нескольких складок, потрепал ее по голове. Папа должен идти на важную встречу, но скоро вернется, так что веди себя хорошо и не доставляй хлопот маме с бабушкой. К счастью, малявка оказалась по характеру не такой заводной, как Цуми, и много пригляду не требовала. «И поиграешь со мной?» – слегка нахмурилась средняя дочь, уперев кулачки в бока и став при этом очень похожей на Ма. «Конечно», – серьезно кивнул в ответ, едва удерживаясь от улыбки, после чего поспешил на выход, провожаемый остальной семьей. «Я тоже хочу с вами», – надувшись, в очередной раз пробурчала Цуми. «Тащить на важное мероприятие кроме двух жен еще и детей я не собирался, но им же интересно». «Ха-ха, немного подрастешь, так будешь отбиваться от подобной чести», — коротко хохотнула Сэя, успокаивающе похлопав старшую дочь по голове. «Уж она-то в свое время накушалась подобного по горло, являясь запасным наследником до самого рождения Шикаку, и знала, о чем говорила». Быстро переобувшись, мы вышли на улицу, где Хитоми-чан уже ждала нас за забором, о чем-то разговаривая с другой обладательницей Дадзюцу и Сицурой Оба-чан. «Шикаку, Шинесу, дамы», — отвесил небольшой поклон. «Рью», — приветственно махнул брат, а дядя просто кивнул, явно что-то обдумывая. «У нас 25 минут до начала», — взглянув на наручные часы, предупредил родных, — «вполне успеем добраться».